Глава 7. Пока мы шли через лес, я кратко поведал Крутову суть легенды о мальтийских шахматах. Мы шли вдвоем. Мария благоразумна, то есть, в половину благоразумна, заметно отстала от нас, прикрывая, как она выразилась, с тылу. Совсем благоразумно с ее стороны было бы просто вернуться в город и дожидаться результатов нашей вылазки там. С другой стороны, ее присутствие в какой-то мере уравновешивало мои шансы на случай, если Крутов окажется еще одним охотником за мальтийскими шахматами. Впрочем, если бы он предложил Навашу честно выкупить фигурки, я бы вмешиваться не стал. И плевать мне, что там Вердишин себе вообразил. Однако пока что выглядело так, будто бы как минимум легенду Крутов действительно слышал впервые. Я постарался подать ее как старинную сказку, но он неожиданно отнесся к моему рассказу со всей серьезностью. Даже стал выспрашивать детали. «Это же просто вымысел, Денис Игоревич», — сказал я. Хотя, должен признать, придумано красиво. «А еще связано и внутренне непротиворечиво», — ответил Крутов. «Все это не делает ее истиной. В глазах одержимого ею человека делает. Если госпожа Мейстер права и за шахматами охотится сумасшедший, то я бы порекомендовал вам всерьез опасаться этого человека. Это да, Гуров определенно опасен. Впрочем, даже тогда я не представлял себе, насколько он опасен. Иначе бы точно утопил его еще в Одессе, когда у меня был шанс. Что до остального? Я ведь и сам поначалу подумал о безумии. Однако Гуров при нашей последней встрече заверил меня, будто бы обследовался аж у трех психиатров, и все подтвердили его вменяемость. «К сожалению, он вовсе не безумен», — сказал я. «Я не сказал безумец», — возразил Крутов. «Я сказал сумасшедший». «Есть разница?» «Да». «И очень большая». Крутов вгляделся в заросли перед нами и продолжил. Безумец потерял свой разум. Он, как дитя, не осознает, что творит. У сумасшедшего же, как говорят в народе, ум зашел за разум, однако вовсе не утерялся. Он лишь сменил позиции и с этих позиций смотрит на все под другим углом. Однако его разум по-прежнему работает. Я бы даже сказал, работает лучше прежнего, поскольку сконцентрирован на одной мании. Бывает и больше, но это как раз менее опасный вариант. А вот когда у сумасшедшего одна мания, ей подчинено все – разум, чувство, воля. И эта концентрация приносит свои плоды. «Вы говорите как специалист», – заметил я. В голове даже мелькнула мысль, а не психиатр ли рядом со мной, который разыскивал беглого подопечного. В конце концов, о заключении психиатров я знал только со слов Гурова, а тому уже доводилось меня обманывать. Причем, надо признать, водил он меня за нос в Варне весьма успешно. Крутов покачал головой, словно бы отвечая на невысказанный вопрос. «Пришлось немного изучить вопрос», — сказал он. «У меня сестра душевно больна. Даже пришлось поместить ее в лечебницу. Она оттуда уже дважды сбегала. Из-под охраны. Сумасшедшие могут быть очень изобретательны, если у них есть цель. А ваша история красивая и связная. Такая вполне может зацепить сумасшедшего. Мы подошли к оврагу. Обходить было далековато. Цепляясь за кустарник, мы кое-как перебрались на ту сторону. А вот Марии пришлось ехать в обход. Но когда он соберет комплект, и убедиться, что это миф. Говорил я, помогая Крутову подняться по склону. «Так далеко он не загадывает», — отозвался Крутов. «Для него важен сам процесс. Он весь в нем, это и делает сумасшедшего таким опасным. Он ни перед чем не остановится. Просто потому что не поймет, что надо остановиться. Похоже, мы пришли». Я огляделся по сторонам. Вокруг вставал осенний лес. Меж полуголых ветвей порхали птицы. «Где?» — шепотом спросил я. «Где-то там», — Крутов указал рукой вперед. «Ветер оттуда и махоркой тянет. Курит кто-то, а лес курильщиков на дух не переносит. Сразу выдает. Я принюхался, но запаха курева я не уловил. Я бы предложил зайти с двух сторон», — сказал Крутов. «На месте бандитов я бы выставил часового, который прежде всего будет наблюдать за самым очевидным направлением. Есть шанс подобраться к нему незаметно». Прозвучало логично. Я кивнул. Крутов тотчас наметил нам обоим, как он выразился, пути следования, которые должны были сойтись под высоким кленом. сам бы он в качестве часового расположился именно там. «Ствол толстый», — говорил он. «Хорошее укрытие и от взглядов, и от пуль. А вы неплохо разбираетесь в вопросе для железнодорожного регистратора», — заметил я. «Ну, я вообще разносторонне образованная личность», — с улыбкой ответил Крутов. «Ну да, конечно». И только в железных дорогах он ни черта не смыслил. Просто образцовый железнодорожный регистратор. Тем не менее, план у него был хорош. Ничего лучше я бы все равно не смог предложить. Мы разошлись в стороны и, крадучись, двинулись к дереву. Я умел двигаться осторожно, но Крутов и тут меня превзошел. Он просто растаял в лесу, словно призрак. Даже зная, куда смотреть, я ни разу его не заметил. Бандитский часовой был куда менее осторожен. Еще только приближаясь к клену, я приметил там человека. Он стоял, привалившись плечом к стволу, и курил. Теперь и я унюхал. Запах махорки долетал до кустов, послуживших мне укрытием. К сожалению, укрытие оказалось так себе. Мы с этим человеком заметили друг друга почти одновременно. Мой взгляд зацепился за серо-белый шейный платок. Точно такой был у одного из бандитов, похитивших Новоша. А еще у него было ружье. Если бы он не держал его под мышкой и не курил на посту, мог бы и пальнуть. Вместо этого бандит неуклюже нырнул за дерево. «Черт побери!» Уже на бегу выдохнул я. Один единственный патрон в револьвере никак не располагал к перестрелке. Листья зашуршали под ногами. Бандит высунулся было из-за дерева, но тотчас вновь отдернулся назад. Бабахнул выстрел. Я одним прыжком покрыл оставшееся расстояние. Ружье было одноствольное, и ему требовалось время на перезарядку. Увы, очень небольшое, что вдохновляло поспешить. Спешить оказалось некуда. Бандит лежал на земле. Над ним стоял Крутов. «Он сам», — сказал он. Я хотел его схватить, а он бахнул. Я снова глянул на бандита и только теперь осознал, что у него лицо практически отсутствовало. Его ошметки теперь висели на ветвях над нами. Как пояснил Крутов, он хотел обхватить бандита и повалить его на землю, но когда он уже прижал его руки к телу, тот спустил курок. Скорее всего, машинально. Однако это не отменяло того прискорбного факта, что в этот самый момент ствол ружья практически упирался ему же в подбородок. Я отвернулся. «Там костер», — негромко подсказал Крутов, указывая направление. В наступившей тишине я уже и сам слышал потрескивание веток, а над редким кустарником поднимались скромные облачка белесого дыма. Слева в кустарнике был проход. Через него я выскочил на вытянутую прогалину. Посреди нее горел небольшой костерок. У огня, сгорбившись, сидел Новаш, прижимая к себе свои одеяла. Над ним застыл возница с рукой на перевязи. «Стой на месте!» — скомандовал я, направляя на него револьвер. «Куда там?» — метнулся прочь с такой прытью, будто из лесу не сыщик, а сам дьявол вышел. Неподалеку паслась серая лошадка. Возничий лихо вскочил на нее. Даже больная рука оказалась не помеха. Гикнув, он пришпорил лошадку пятками, и та рванула с места в карьер. Все это время я держал возницу на прицеле, но пока во мне логика боролась с законностью, он уже ускакал в лес. Я опустил пистолет. С нашей стороны на прогалину выехала Мария. Мгновенно оценив диспозицию, она помчалась вслед за возницей. «Мария, стойте!» — крикнул я. Она даже головы не повернула. Надо будет озадачиться выработкой командного голоса. «Отчаянная барышня», — заметил Крутов. Я при этом и не заметил, как он оказался рядом. А ведь под ногами лежал пусть и не сплошной, а все же ковер из пожухлых листьев. «Ничего, справится», — отозвался я. «Пан сыщик?» С равной долей удивления и потрясения в голосе произнес Новаш. «А вы тут как оказались?» «Вас искал», — сказал я. «Вы целы?» Выглядел он разве что напуганным. Вот и в ответ на мой вопрос Новаш старательно закивал, словно китайская фарфоровая фигурка. Была у них такая странная особенность. Сама намертво застыла в неподвижной позе, а голова качается взад-вперед. «Отлично», — сказал я, и уже более внимательно окинул прогалину взглядом. Вещи бандитов были свалены немного поодаль. Там же лежал подстреленный мною в лом же молодой бандит. Поначалу я и его принял за сверток с вещами. Сообщники полностью замотали его в одеяло, даже лицо прикрыли. Одеяло, по счастью, употребили не то, в которое были завернута коллекция Наваша. Оно все пропиталось кровью. Даже наружу просочилось. Крутов склонился над бандитом и спокойно сообщил, что тот мертв. «Ага», — поддакнул Наваш. «Они как раз думали его похоронить, только могилку копать нечем». «Еще один труп», — проворчал я. «Зато банда, похоже, полностью разгромлена», — сказал Крутов. «Я бы не был так оптимистичен», — возразил я. По моим подсчетам, кроме беглого возницы, оставались еще двое бандитов. Причем тот, кто меня треснул по затылку в ломже, определенно не входил в эту троицу. Я тогда держал пролетку в поле зрения. Проскочить мимо меня никто из ее пассажиров не мог даже теоретически. «Надеюсь, ваша коллекция также цела», — сказал я Навашу. На месте похищения точно ничего не осталось. «Да, наверное», — не вполне уверенно отозвался Наваш. «Эти-то из меня всю душу вытрясли». «Гряд, где четвертая шахматка?» «А я почем знаю, позвольте вас спросить». «Их всегда ровно три было». «Нет, вы ним, да положь четвертую. Чуть рядом с этим не закопали». Он резко кивнул в сторону молодого бандита и сокрушенно покачал головой. «А что за четвертое?» — поинтересовался Крутов. Наваш пожал плечами и заявил, что из претензий бандитов он понял только, что четвертая фигурка была белая. «Можете сами глянуть», — предложил он. Одеяла не были перевязаны. Должно быть, бандиты тоже не отказались глянуть, и Наваш раскатал их на земле, подальше от костра. Впрочем, пламя уже почти угасло. Крутов окинул коллекцию цепким взглядом. Я больше наблюдал за ним, но и коллекции уделил внимание. На первый взгляд, все фигурки были на месте. Точнее говоря, взгляд нигде не зацепился за болтающиеся нитки, которые бы свидетельствовали, что тут раньше было что-то пришито. Три черных протеиночара точно были на месте. «И которые тут шахматные?» — спросил Крутов. Наваш указал на черную троицу. «Ага», — сказал Крутов, внимательно разглядывая их. «Да уж, мастерская работа. Старинные? 11 век. По-моему, слишком хороши они для 11 века», — с сомнением в голосе произнес Крутов. «Ну да, я не специалист, может, и нашелся мастер. А белая, стало быть, из того же комплекта?» «Да», — Наваш кивнул. «Но это все, что есть». «Ну вот сами скажите мне, есть ли тут такая же белая?» Крутов еще раз внимательно изучил коллекцию, указывая пальцем на подходящих кандидатов и тотчас резким взмахом всей кисти отметая их, после чего признал, что белой фигурки он тут не видит. Я с ним согласился, не уточняя, что белая пешка прямо сейчас лежала у меня во внутреннем кармане пиджака. «Вот и я о том же», — тотчас заявил Наваш. «Но откуда-то они знали, что у вас должны быть четыре фигурки», — задумчиво произнес я. «Да говорю же вам, три их было». Наваш аж подскочил на месте. «Всегда только три». «Верю», — сказал я. «Но это не отменяет того факта, что бандитам откуда-то известно про четыре, и я пока знаю только одного человека, который мог бы внушить им эту мысль». «Гуров», — тотчас сообразил Крутов. «Что еще за Гуров?» — недовольно проворчал Наваш. «Человек, который охотится за этими фигурками», — пояснил я. «Мог бы просто купить», — не менее ворчливо произнес Наваш. «Ну, у него довольно специфические взгляды на вопрос передачи собственности». «Да, я заметил», — проворчал Наваш. «Так, может, уже уберемся отсюда? Или вы надеетесь и его подстрелить?» «Было бы неплохо», — признал я. «Но маловероятно. Подождем немного госпожу Мейстер и заодно узнаем побольше о бандитах». «У нас тут только труп», — проворчал Наваш. «Вы же коллекционер», — отозвался я. «И должны знать, что вещи иногда могут рассказать больше, чем люди. К сожалению, это оказался не наш случай. Скудный багаж бандитов выдавал в них простых небогатых людей, которые бережно относились к своим вещам. У них не было ни документов, ни писем, ни каких-либо записей или, к примеру, фотографий того же Наваша. Получается, они знали его в лицо. Ну да, у них было время присмотреться к нему еще в Варшаве. В одном из сидельных мешков обнаружился и мой саквояж. Эти ублюдки уже в нем порылись и вытащили все деньги. Думаю, они ускакали вместе с возницей. Из денег мы нашли в вещах бандитов лишь какую-то мелочь, которую Наваш бесцеремонно присвоил, заявив, что ему положена компенсация за все его треволнения. Я не стал спорить. Часть денег у меня еще оставалась в кошельке. На обратный путь хватит. В саквояже были на непредвиденные расходы. Крутов вообще в обыске не участвовал. Он сидел у костра, вытянув вдоль него ноги, и крутил в руках очередное полено. Тем не менее, не зевал. «Кто-то едет», — сообщил он, вскинув руку. Я схватился за револьвер, но это оказалась Мария. «Одна».